Глава 18. О любви детей почти ничего не известно, в отличие от взрослых, в мозгу которых ученые рано или поздно что-нибудь откроют. Конечно, дети должны любить свою первую учительницу, это закон. Даже для тех, кто не сошелся с учительницей характерами, как я с Татьяной Владимировной. А потом я любила Марсём, очень любила, хотя я не могла решить, какая она учительница, первая или вторая. И, может, здесь действует какой-нибудь другой закон. Еще дети любят маму и папу. Их они любят с самого начала, до всего, что произойдет потом, до того, как станет известно о каких-нибудь законах. Но у меня не было папы. Если папы нет, что происходит с его долей любви? С той долей, которая ему предназначена? Никто не знает. Как-то я спросила у мамы, бывает ли у детей любовь, если они учатся в третьем классе или в четвертом. Маме вопрос не понравился. Она сказала, это дурацкая тема. Если я хочу дружить с мальчиками, пожалуйста, никто не запрещает. Я могу пригласить кого-нибудь в гости, например, Петю. Только при чем тут любовь? Мама даже немного рассердилась, будто я ее неприятно задела. А вечером, в присутствии дедушки, заговорила об этом сама, сделала вид, что ей очень смешно, и сказала, «Пап, вот тут у Алины вопросы. Могут ли мальчики нравиться маленьким девочкам? Бывает так, чтобы они любили друг друга». Но дедушка не стал смеяться. Он сказал, что всегда любил бабушку, и поэтому не знает. Дедушка встретил ее, когда учился в институте. Конечно, он был тогда молод, но его уже нельзя было считать мальчиком, а бабушку нельзя было считать девочкой. Возможно, встретил он бабушку раньше, в школе, он бы и тогда ее полюбил, потому что бабушку просто нельзя было не полюбить. Причем здесь бабушка? Мама опять немного рассердилась. Алина спрашивает, может ли такое серьезное чувство, как любовь, возникнуть у детей ее возраста. Да-да, я понимаю, но почему же нет? Влюбился же Лермонтов первый раз в 5-летнем возрасте, это доподлинно известно. Ты же сама зачитывала мне из Ираклия Андроникова. Причем здесь Лермонтов? Маму явно не устраивало направление беседы. Лермонтов — гениальный поэт, классик. Но, Оленька, когда ему было 5 лет, этого еще не знали. Просто обнаружили, что он влюбился. А почему Алина об этом спросила? Ее что-то тревожит? Алину ничего не тревожит, просто Наташка заморочила ей голову своими россказнями. Подвела неожиданный итог мама, имевшая некоторое представление о Наташкиных проблемах. «Лучше сходи с девочками в театр, чтобы они не забивали себе голову ерундой». «Конечно, конечно, дедушка любил ходить со мной в театр и против присутствия Наташки никогда не возражал. Искусство способно дать нам ответы на наши вопросы». Я еще знаешь, кого вспомнил? Тома Сойера. Ему было примерно столько же лет, сколько Алине, может, чуть-чуть больше. И он во имя своего чувства совершил подвиг, что-то вроде подвига. «Папа, ты неисправим. Том Сойер — литературный персонаж, а это живые дети. Никто не спорит, они влюбляются, но это игра, не больше. Вспомни, как Алина рассказывала нам про Соломона и как ты смеялся». У нас в классе был мальчик с редким именем Соломон. Мы все, включая Марсём, звали его просто Саней. Но в некоторых случаях Марсём называла его полным именем, например, в день рождения. У нас был такой обычай. Все усаживались в кружок на ковре, а именинник — в центре. И Марсём рассказывала историю про какого-нибудь героя с таким же именем. «Имя», — говорила она, — «связующая нить». Она связывает разных людей из разных времен. В честь Саниного дня рождения Марсём рассказывала про царя Соломона, про его мудрость и про то, как он строил первый храм. Но у Соломона, сказала Марсём, был один недостаток. Он имел 1000 жен. И это обстоятельство плохо повлияло на дальнейшую судьбу его страны. Неудивительно, если у тебя так много жен, ты даже не в состоянии запомнить, как их зовут. Где уж тут уберечься от несчастий? Марсём рассказывала про царя Соломона 3 дня подряд. 2 дня про его мудрость, а 3-й день про тысячу жен и царицу Савскую. И этот третий день понравился Сане больше всего. Когда мы пошли гулять, он позвал всех девчонок играть в царя Соломона. Сказал, будет выбирать из нас самых красивых и жениться. Мы согласились. Все мы тогда, или почти все, включая меня и Наташку, были влюблены в Саню. Он считался самым красивым и всегда высказывал собственное мнение. Марсём считала собственное мнение особым достоинством. Она всегда говорила, смотрите, у Сани на этот счет есть свое мнение, как интересно. Но если бы Саня никакого мнения не высказывал, мы бы все равно в него влюбились. Вера сказала, он похож на Ричарда Гира, а Ричард Гир очень красивый, и в кино в него все влюбляются. Когда Вера так сказала, все девчонки быстренько влюбились в Саню. Когда ты в третьем или в четвертом классе, лучше всем влюбляться в кого-нибудь одного, а потом, через какое-то время, в кого-нибудь другого. Так гораздо интереснее, ведь ты должен об этом с кем-нибудь разговаривать, с тем, кто понимает, о чем, собственно, речь. И тогда можно соревноваться, кто больше влюблен, кто раньше займет место в нужной паре. Мы забрались на крыльцо под окнами сторожа-дворника и стали играть в царя Соломона. У Веры был тонкий прозрачный платок, и она повязала его на голову, как фату. У Наташки платка не было, и она сказала, что фата не нужна. Царь Соломон жил в Африке, и там одевались по-другому. Вот так. И Наташка накрутила на нос и на рот шарф. Тут Вера заметила, что Наташка в шарфе похожа не на невесту, а на какого-то ковбоя, на котором никто ни за что не женится. Только какой-нибудь голубой. Наташка обиделась. «Вера просто не умеет различать ковбоев и бедуинов», — сказала она. «А бедуины всю жизнь водились в Африке». Но тут большая Настя предложила всем быть разными, потому что у Соломона жены были из разных стран, и царица Савская, хотя и не была женой, тоже была из другой страны. Все нашли Насте на предложение разумным, нарядились кто как мог и выстроились в ряд. Саня стал мимо нас ходить и приговаривать «Так-так-так, выбираю себе жену, самую красивую». И пока он мимо нас ходил, у меня внутри все замирало от страха, вдруг не выберет. Но Саня, похожий на Ричарда Гира, был добрым. Саня сказал, мы можем не волноваться, что он вдруг на ком-то не женится. Соломон женился 1000 раз, а нас гораздо меньше. И хотя первый, Саня выбрал Веру, следом за ней он выбрал всех остальных. Мы все перешли с одной стороны лесенки на другую, в новом качестве. Что делать дальше, было непонятно. Вера сказала, теперь Соломон должен выбрать самую любимую жену, ту, которая будет главной. «Много жен — это гарем, а там всегда есть главная жена». Наташка закричала, что Марсём такого не рассказывала про главную жену и про гарем, а рассказывала только про несчастье. Верка просто хочет покомандовать, воображает, будто она самая красивая. Тут все начали друг на друга кричать, и Сане стало скучно. Он сказал, «Ну ладно, я пошел, живите тут сами. Все равно всех вас по именам не запомнишь». И убежал к мальчишкам. И дедушка с мамой очень смеялись над тем, как мы играли в царя Соломона. Но это совсем другое. Не то, о чем я спрашивала. То, о чем я спрашивала, не смешно. Был день, когда Марсём позвонила и рассказала про Петю. Дедушка не смеялся, и мама не смеялась. Мама сказала, «Алиночка, Петя хороший мальчик, надо быть великодушной». А дедушка был очень грустным, но ничего не сказал. Когда Петя пришел к нам на следующий день, он повел его смотреть корабли в энциклопедии и показал один корабль, который раздавило льдами. Но люди, плывшие на корабле, не погибли. Они вылезли на льдины и жили там некоторое время, ожидая спасательной экспедиции. «Их спасли?» «Да, спасли», — сказал дедушка и подарил Пете пакетик с волшебным порошком. Этот порошок делали у дедушки на работе, на заводике фармакологических препаратов. Насыпанный в ранку, он останавливал кровь и убивал всех опасных микробов. «Порошок может пригодиться», — объяснил дедушка, «если Петя разобьет коленку или поранит палец». Больше он ничем не мог ему помочь. Но я тоже не могла, совсем не могла.